Глава третья. «Стоит в приятном месте этот замок. Здесь даже воздух нежит наши чувства. Так легок он и ласков. А хрип прокарков со стены о злополучном прибытии Дункана даже ворон». Шекспир. Макбет. Мои комнаты были даже лучше, чем я могла себе представить, не говоря уже об апартаментах, в которых мне приходилось жить. Высокие окна выходили на западный фасад с балконом, из них открывался ошеломляющий вид на долину. Он буквально выманил меня на балкон. Я оперлась о каменную балюстраду и осмотрелась. Замок стоял так высоко, что казалось, будто мы находимся на одном уровне с лесом во владениях Дидонне за рекой Мерлон. Внизу, вдоль вьющейся ленты дороги, голые вершины деревьев волновались, точно серые облака. Балкон словно летел в золотистом воздушном просторе. К югу светились белые домики селения Суберу, похожие на блестящие игрушки. Я обернулась. Миссис Сидон стояла, улыбаясь у окна, скрестив пухлые руки под полной грудью. «О, это чудесно!» — сказала я. «Да, красивое место!» Отозвалась она материнским тоном. «Ну, конечно, многим не нравится жить в сельской местности. Я-то всю свою жизнь прожила в деревне. А теперь я покажу вам спальню, если вы пройдете со мной вот сюда». Я последовала за ней через уютную гостиную к угловой двери напротив камина. «Комнаты сообщаются друг с другом», — объяснила миссис Сидон. «Они выходят или в этот коридор, или в такой же с южной стороны. Вы видели, что балкон идет вдоль всего дома». Эти комнаты в конце коридора были построены для детской, и все они сообщаются друг с другом. А вот и ваша спальня. Спальня была еще уютнее и красивее, насколько это вообще было возможно, чем гостиная. Я сказала об этом миссис Сидон. Она с довольным видом улыбнулась, подошла к двери, которую я вначале не заметила, потому что, как и стены, она была отделана панелью цвета слоновой кости с золотом. «Эта дверь ведет в ванную, с другой стороны находится спальня маленького Филиппа. У вас общая ванная комната. Надеюсь, ничего не имеете против?» В приюте Констанс Батчер нам приходилось выстаивать очередь, чтобы выкупаться. «Нет», — ответила я, — «не имею ничего против. Очень современно, правда? Ванная за панелями. Наверное, все привидения удрали отсюда, когда проводили водопровод и укладывали трубы, правда, миссис Сидон?» «Никогда не слышала, чтобы в замке водились привидения», — степенно ответила миссис Сидон. «Раньше здесь была кладовая. Она занимала все свободное пространство между этими двумя комнатами. Потом половину отделили для ванны, а в другой половине сделали маленькую буфетную с электрической печкой, чтобы можно было кипятить чай для няни и готовить какао Филиппу на ночь. Вот она». Приоткрыв дверь, она показала небольшую безупречную чистую комнату, которая, казалось, служила и буфетной, и кладовой. За дверью были аккуратно расставлены и разложены вещи, необходимые в домашнем хозяйстве. Пылесос, стремянка, щетки, тряпки, а рядом, среди продуманно расположенных встроенных шкафов и сверкающих стеклянными дверцами полок, находилась небольшая электрическая плита. Очевидно, на моем лице отразилось удивление, потому что миссис Сидон добавила: «В этом крыле всегда находились комнаты для занятий. Здесь вырос сам хозяин и его братья. А потом, понимаете, когда родился мистер Ролл, здесь произвели изменения со всякими электрическими штуками и всем прочим». «Мистер Рауль?» – спросила я. «Да, хозяйский сын. Он живет в имении, которое они называют Белвин. Это имение хозяина на юге». «Да, я слышала об этом имени Бельвинь, но не знала, что у месье Леона есть сын. Мадам де Вальми не сказала. Вообще, она не очень-то много мне сказала. Я почти ничего не знаю об их семье». Миссис Сидон внимательно посмотрела на меня. Казалось, она хотела что-то сообщить, но просто заметила. «Да, но, думаю, вы сами скоро все узнаете. Понимаете, мистер Роул не сын мадам. Она у хозяина вторая жена. Мать мистера Роула умерла 20 лет назад, как раз в это время, весной, когда ему было всего 8. 16 лет назад хозяин женился во второй раз, и его нельзя за это осуждать. Понятно, в таком большом доме трудно жить одному. Но вообще-то...» Словоохотливо продолжала миссис Сидон, пересекая комнату, чтобы поправить завернувшуюся портьеру. «В то же время хозяин не особенно любил сидеть один в доме, понимаете, о чем я говорю? Они любили пожить весело, он и его старший брат, если верно все, что о них говорят. Но молодежи ведь надо перебеситься. Теперь-то наш бедный хозяин не может позволить себе такое, даже если бы очень захотел. А несчастный месье Этьен погиб, упокой Господи его душу, там, где нет ни мирских плотских мыслей, ни дьявольских искушений. По крайней мере, я надеюсь на это». Она снова повернулась ко мне, немного задыхаясь от длинной речи. Во всяком случае, миссис Седон явно не разделяла привычки мадам де Вальми держать свои мысли при себе. «Хотите осмотреть весь дом или отложим это на будущее? Мне кажется, вы устали». «Если можно, немного отложим». «Как хотите». Она снова взглянула на меня с хитринкой. «Послать к вам Берту помочь распаковать чемодан?» «Нет, спасибо». Этот взгляд означал, что она отлично понимала. «Я не хочу, чтобы горничная инспектировала скудное содержимое моего чемодана». Я не обиделась, напротив, была ей благодарна. «А где детская?» – спросила я. «За спальней мсье Филиппа?» «Нет, его спальня последняя в этом ряду. Потом идет ваша спальня, за ней ваша гостиная, а уж потом детская. За этими комнатами расположены покои мадам, а комнаты хозяина за углом, над библиотекой». «Ах да, у него ведь там лифт, верно?» «Да, мисс. Его устроили после несчастного случая. Это было... Погодите-ка, в июне исполнится ровно 12 лет». «Да, мне рассказывали об этом. А вы тогда были здесь, миссис Седон?» «Ну, конечно». Она снисходительно кивнула. «Я приехала сюда 32 года назад, мисс, когда хозяин женился в первый раз». Я присела на краешек кровати и с интересом взглянула на миссис Седон. «32 года? Но ведь это целая вечность, миссис Седон. Вы приехали вместе с первой мадам де Вальми, правда?» «Да, верно, она была из Нортумберленда, так же, как и я». «Значит, она была англичанкой?» – удивленно спросила я. «Да, конечно. Какая же ты была прелестная девушка моя, мисс Дебора. Я служила у них в доме еще тогда, когда она была совсем ребенком. Однажды весной они встретились с хозяином в Париже и на следующий день уже были помолвлены вот так. О, как это было романтично! Настоящий роман!» «Мэри», — сказала она, — «Мэри, так меня зовут, мисс». «Мэри, вы поедете со мной, правда? Тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой». Так она сказала. Миссис Седон кивнула мне, привычно прослезившись в этом месте своего монолога. «Я тогда сама встречалась с Артуром. Это мистер Седон. Я вышла за него замуж и взяла с собой. Разве я могла позволить, чтобы мисс Дебора отправилась одна одинешенька в чужие края к иностранцам?» «Конечно, нет», — сочувственно заметила я. Миссис Седон лучезарно улыбнулась, скрестив руки под вздымающейся грудью, готовая продолжать этот разговор до тех пор, пока у меня хватит терпения слушать. Она производила впечатление человека, затеявшего любимую игру, но успевшего подзабыть ее правила. И если я была счастлива лицезреть ее добродушное английское лицо после угрюмых физиономий Альбертины и Бернара, миссис Седон была не менее довольна возможностью поболтать со мной по-английски. И, конечно, разговаривать с гувернанткой не считалось недопустимым, это ведь не общение с прислугой. Скорее всего, и миссис Седон не попала в мой проскрипционный список. Во всяком случае, я решила выведать у нее все, что возможно. «Ну, а когда ваша мисс Дебби умерла, — сказала я, — вы не вернулись в Англию? Почему вы остались, миссис Седон?» Она не смогла внятно ответить на этот вопрос, но по ее пространным рассказам я составила себе более или менее ясное представление о том, что произошло. К тому времени отец мисс Дебби тоже умер. Его дом был продан, а в замке Вальми мисс Седон и ее супруг имели прекрасную работу, и хозяин высказал пожелание оставить их у себя. Я также догадалась, что благодаря мисс Деборе они заняли в доме такое положение, которого им вряд ли удалось бы достичь где-нибудь в другом месте. Седон, которого я до сих пор видела только один раз, был чрезвычайно вылощен, вежлив и респектабелен. Миссис Седон была образцом полновластной и умелой домоправительницы, но ее голос и манеры, несмотря на все попытки казаться знатной дамой, выдавали простую и добродушную Мэри Седон, дочь помощника-садовника. Я выслушала пространное описание мисс Деборы и ее домочадцев, ее отца, дома, пони, драгоценностей, свадьбы, свадебных подарков и гостей, почтивших своим присутствием свадебный пир. Когда мне показалось, что мы вот-вот перейдем, после замечания о том, как счастлива была бы матушка Дебби присутствовать на свадьбе, если бы тогда еще жила, К такому же подробному описанию туалетов, драгоценностей и всего прочего, принадлежавшего матери Дебби, а также ее свадьбы, по рассказам матери миссис Сидон, я решила, что пора вернуть мою собеседницу к событиям, которые произошли в чужих краях у иностранцев. «И, кроме того, у мисс Дебби был сын, правда? Вы, конечно, остались здесь, чтобы смотреть за ним?» «Мистер Роул?» Она поджала губы. Они наняли ему французских нянек. И он был очень спокойный ребенок, немного похож на месье Филиппа, такой тихий и никогда никому не мешал. «Но кто бы мог подумать?» Она замолчала, немного задыхаясь, и покачала головой. «Да, мисс, что ни говори, а он все же наполовину иностранец». В этом высказывании была вся суть сельской Англии. Слово «иностранец» прозвучало как окончательный приговор. Я с нетерпением ожидала продолжения, но к моему крайнему раздражению она добавила. «Но уж я-то никогда не была сплетницей и не болтала, чего не следовало. А теперь, с вашего позволения, мне надо заняться своими делами. Не буду мешать вам распаковывать вещи. И если что-нибудь понадобится, мисс, вам следует только обратиться ко мне или к Сидону, и мы сделаем для вас все, что нужно». «Большое спасибо. Как я счастлива, что вы здесь», — с наивным видом произнесла я. Она, видимо, была польщена моими словами. «Мне очень приятно это слышать, мисс, но вы скоро почувствуете себя как дома и освоитесь. Когда я сюда приехала, то не знала ни слова по-французски, а теперь говорю быстро, прям как они». «Да, я слышала. Вы говорите просто чудесно». Я встала и щелкнула застежками чемодана. 30 лет – долгий срок, особенно вдали от родины. У вас никогда не возникало желания вернуться в Англию, например, когда месье Леон снова женился?» «О, мы с Сидоном говорили об этом», – спокойно ответила она. «Но у него характер легкий, нам нравилась новая мадам де Вальми, и она была нами довольна, поэтому мы решили остаться. И кроме того, еще с детских лет я страшно страдала от астмы. Говорите, что хотите, но все эти новоиспеченные средства, антигистерические или антиистерические, бог знает, как они там называются, никуда не годятся. Дома у меня часто были ужасные приступы, а здесь все прошло. Прям чудеса. Правда, иногда еще случаются приступы, но они очень быстро проходят. Все дело в воздухе. Воздух здесь наверху очень здоровый и, главное, сухой». «Да, конечно, воздух здесь чудесный». «И потом, после того, как с хозяином это случилось, мадам даже слышать не хочет о том, чтобы нас отпустить, понимаете? Он терпеть не может всяких перемен». «Я догадалась об этом во время разговора там, в холле. А у него бывают сильные боли, миссис Сидон?» «Боли? Нет, но у него бывают дни», – загадочно сказала миссис Сидон. «Да и кто осудит его в таком положении?» «Конечно, неудивительно, если он иногда бывает подавлен». «Подавлен?» Она с удивлением посмотрела на меня. «Подавлен? Хозяин?» Я не решилась сказать «у него расстроены нервы», потому что эти слова никак не согласовывались с впечатлением неудержимой силы и уверенности, которые производил Леон де Вальми. «Да, подавлен, но, может, иногда испытывает жалость к себе?» Миссис Сидон издала звук, весьма напоминающий фырканье. «Чувствует к себе жалость? Только не он. Может, последние несколько лет он не такой любезный, как был раньше, но с ним все в порядке, мисс. Можете быть уверены. Не такой он человек, чтобы травить себя мыслями о том, что останется инвалидом до конца жизни». «Да, похоже на то. По правде говоря, когда беседуешь с месье Леоном, забываешь, что он инвалид». Я едва не прибавила, если сам не напомнит об этом. «Верно». Миссис Сидон снова кивнула. «И он сам большей частью об этом забывает. Чего он только не может сделать с помощью этого электрического кресла. Да еще лифт, телефон в каждом уголке дома. А если нужно куда-то выйти, у него есть Бернар. Но время от времени что-то напоминает ему, и тогда...» «А что именно?» — сказала я, вспоминая сцену в холле. «Бог его знает, может быть, не выспится как следует, или ему сообщат, что где-то куда-то он не может пойти сам и проследить, как выполняется его распоряжение, и все в порядке, работа не сделана или сделана небрежно, или нужно что-то предпринять, а у него нет денег, или мистер Роул...» Как и в прошлый раз, она умолкла, произнеся на свой лад это имя. Я терпеливо ожидала продолжения. Она без всякой необходимости поправила подушку на стуле и неопределенно сказала: «Мистер Роул ведет для месье Леона дела его другого имения, Белвин, на юге. И там всегда не хватает средств, а это беспокоит хозяина. И кроме того, ну, Мистер Роул не очень-то часто бывает здесь, и это хорошо, потому что он постоянно напоминает хозяину, что он беспомощный калека, хотя и пытается командовать своим сыном». «Напоминает ему? Это жестоко!» – возмутилась я. «О, нет, вы не понимаете, он не нарочно!» – возразила миссис Сидон, которую, по всей видимости, шокировали мои слова. «Я не это имела в виду, просто он... Видите ли, мистер Роул точно такой же, каким был хозяин 20 лет назад». «А, ясно. Теперь я понимаю, что вы хотите сказать. Он делает то, что любил делать его отец, например, играет в поло». Она бросила на меня удивленный взгляд. «Они сказали вам?» «Нет, я слышала об этом от дамы, их знакомой, и случайно встретилась с ней в самолете по дороге в Париж». «А, понимаю. Да, именно так. Хозяин был мастер на все руки». Она слабо улыбнулась. «Мисс Дебби всегда говорила, что однажды он сломает себе шею. Он занимался спортом, разными видами спорта, мотоциклы, лошади, моторные лодки, даже фехтование. У него целая полка заставлена серебряными кубками, призами за успехи по фехтованию». «По фехтованию?» «Да, но главное – лошади и автомобили. Я часто думала, что он сломает шею не только себе, но и кому-нибудь еще, когда видела, как он ездит, выписывая зигзаги по этой ужасной дороге от моста в Альме вверх». К моему удивлению, мисс Сидон на миг потеряла самообладание. Она горячо сказала: «Иногда можно подумать, что в него вселился дьявол. Он хотел доказать, что может сделать все, что угодно, и сделать лучше, чем любой другой». «Да», — подумала я, — «вполне вероятно. Но даже став калекой, он выглядит, как упавший с небес ангел. А теперь он вынужден сидеть и смотреть, как его сын скачет верхом, устраивает гонки по горной дороге и фехтует». «Все это так», — возразила миссис Сидон. «Но у мистера Роула нет денег, и это очень хорошо, а то он стал бы вести себя точно так же, как отец. Я ведь уже сказала, он не очень-то часто бывает здесь, живет в имении Белвин. Сама я там никогда не бывала, но, говорят, это очень приятное место». «О, — сказала я, чтобы показать, как мне интересно». И миссис Сидон, ободренная такой реакцией, стала рассказывать об имении, которое на самом деле называлось Белвин. По правде говоря, все это меня ни капельки не волновало. Я думала о том, что если Рауль де Вальми действительно настолько похож на отца, очень хорошо, что он так редко появляется в Вальми. Не могу себе представить, как могут два Леона де Вальми мирно ужиться под одним кровом. Ну вот опять. Опять заработало мое романтическое воображение. Откуда я это все взяла? Смутные воспоминания 12-летней давности и тягостные впечатления, оставленные непонятным поведением Леона де Вальми, начавшего со мной для собственного развлечения непонятную игру, пытавшегося показать себя не таким, каким он был в действительности. И вдруг я осознала, что в замке Вальми меня встретили далеко не все. В моем приеме не участвовал самый главный член семейства. Меня не представили владельцу всего этого великолепия, подлинному хозяину замка, графу Филиппу де Вальми. Миссис Сидон решила, наконец, действительно заняться собственными делами. Она направилась к двери, но остановилась в нерешительности и обернулась ко мне. Я нагнулась над чемоданом, стоявшим у кровати, и стала выкладывать на покрывало свои вещи. Я чувствовала, что она не отрывает от меня взгляда. «Вы, хозяин», — нерешительно начала она, — «он был с вами любезен, не правда ли? Мне кажется, я слышала, как он смеялся, когда стояла наверху и ждала вас». Я выпрямилась, держа в руках кипу аккуратно сложенных носовых платков. «Все прошло очень хорошо, миссис Сидон. Он был очень любезен». «О, прекрасно. А я хотела еще до вашей встречи с хозяином поговорить с вами и предупредить, что на первых порах он бывает довольно резок». Я хорошо понимала беспокойство, которое она тщетно пыталась скрыть. Было очевидно, что эмоциональная температура, если можно так сказать, в Вальми целиком зависело от настроения Леона де Вальми. «Большое спасибо. Не беспокойтесь, миссис Сидон. Он принял меня очень хорошо, и я почувствовала, что здесь мне рады», — сказала я бодрым тоном. «Правда?» — недоверчиво спросила домоправительница. Она была обеспокоена и явно удивлена. «Ну ладно, тогда действительно все в порядке. Я знаю, что он был очень доволен, когда пришло письмо мадам относительно вас, но, как правило, месье Леон не любит, когда в доме происходят какие-либо перемены. Поэтому все мы были так удивлены, когда они уволили няню Филиппа, которая служила у них много лет, и объявили, что приезжает новая девушка из Англии». «О да, мадам де Вальми рассказывала мне о ней». Я положила платки на кровать и вынула из чемодана несколько пар белья. «Но ведь она не была уволена, правда?» Из слов Элоизы де Вальми я поняла, что няне надоело жить в таком заброшенном месте, как Вальми. И поскольку мадам была в то время в Лондоне, месье Леон срочно написал ей и попросил, раз уж она там, найти мальчику английскую гувернантку. «Да нет же!» Миссис Сидон явно не умела лгать. «Вы, наверное, не так поняли слова мадам. Няня была очень привязана к маленькому Филиппу. Уверена, все это было для нее большим ударом. Она вовсе не хотела уходить». «Правда? А я была убеждена, что мадам сказала, будто няня ушла, потому что здесь слишком уединенное место. Должно быть, я ошиблась». Я поймала себя на том, что пожимаю плечами, и решительно пресекла этот чисто гальский жест. Она, наверное, просто предупреждала меня, чтобы я не очень-то рассчитывала на веселье. Но мадам была очень озабочена тем, чтобы найти ребенку девушку, которая могла бы учить его говорить по-английски. «Месье Филипп прекрасно говорит по-английски», — гордо заметила миссис Сидон. «Очень рада это слышать», — сказала я, засмеявшись. «Ну, как бы то ни было, я считаю, что в свои 9 лет Филипп вполне может перейти от няни к гувернантке. Я думаю, дело именно в этом. Поэтому надо не забывать переименовать детскую в комнату для занятий. Я уверена, что 9 лет ребенок должен отвыкать от слова «детская». Месье Филипп выглядит моложе своих лет», — вновь заговорила миссис Сидон. «Но иногда он бывает чересчур серьезен, и мне это не очень-то нравится. Но что можно ожидать после всего, что случилось? Бедная крошка. В конце концов, он привыкнет, но на это надо время». «Знаю», — сказала я. Она несколько секунд испытующе смотрела на меня. «Простите меня, мисс Мартин, а вы помните своих родителей?» «Конечно». Миссис Сидон глядела на меня ласково, но с нескрываемым любопытством. «Ну что ж, любезность за любезность. Она, должно быть, так же хочет узнать обо мне, как я, о семействе де Вальми. Мне было 14, когда родители погибли в авиакатастрофе. Как и у Филиппа. Думаю, мадам сказала вам, что я воспитывалась в Англии, в приюте». «По правде говоря, да. Она написала мне, что услышала ваше имя от одной своей знакомой, леди Бенчли, которая каждый год приезжает в Эвиан. И эта леди очень хорошо отозвалась о вас. Очень!» «Не знаю, как ее благодарить. Леди Бенчли была одной из попечительниц моего приюта последние 3 года, когда я жила там. Потом я ушла из приюта и стала работать в школе для мальчиков, и оказалось, что там учится сын леди Бенчли. В родительский день она туда приехала, мы встретились и поговорили. Когда я призналась, что ненавижу эту школу, она спросила, не хочу ли я получить работу в хорошем доме за границей, потому что ее приятельница, мадам де Вальми, ищет гувернантку для племянника и интересовалась, не знает ли леди подходящей девушки из приюта. Как только я услышала, что надо будет ехать во Францию, я сразу же согласилась. Я всегда мечтала пожить во Франции. На следующий день я поехала в Лондон к леди Бенчли. Она обещала позвонить мадам относительно меня, ну и... я получила эту работу. Я умолчала о том, что мадам де Вальми, вероятно, ценила рекомендацию леди Бенчли более высоко, чем та заслуживала, ибо эта леди была добродушной, но на редкость безалаберной особой, которая проводила значительную часть времени в бесполезных хлопотах и служила чем-то вроде частной конторы по найму, прислуги и посредникам между своим знакомым и приютом Констанс Батчер. Сомневаюсь, чтобы она так уж хорошо меня знала». Кроме того, по-видимому, мадам де Вальми была столь озабочена тем, чтобы найти подходящую девушку за время своего короткого пребывания в Лондоне, что не так тщательно, как могла бы, изучила историю моей жизни. Но, конечно, для нее это не имело большого значения. Я улыбнулась миссис Сидон, которая продолжала испытующе смотреть на меня. Потом она тоже улыбнулась и кивнула так, что золотая цепочка, висевшая на груди, немного подпрыгнула и сверкнула. «Ну ладно», — произнесла она, — «ладно». Домоправительница не сказала вслух «Вы подойдете», но по ее тону было ясно, что она подумала именно это. Она открыла дверь. «Ну а теперь мне действительно надо идти. Берта, горничная, которой поручена эта часть дома, скоро принесет вам чай. Увидите, она хорошая девушка, хотя немного взбалмошная. Думаю, вы кое-как поймете друг друга с помощью месье Филиппа». «Надеюсь», — ответила я. «А где месье Филипп?» «Он, наверное, в детской», — сказала миссис Седон, стоя у двери. «Но вообще-то мадам сказала, что сегодня вы можете с ним не возиться. Прежде всего, вам нужно выпить чашку чая, настоящего чая, хотя понадобилось почти 30 лет, чтобы они научились заваривать его как следует. Хорошенько отдохнуть перед ужином, а с месье Филиппом успеете познакомиться завтра. Сегодня устраивайтесь». «Очень хорошо», — сказала я. «Спасибо, миссис Седон. С удовольствием попробую ваш чай». Дверь за ней закрылась. Я услышала ее мягкие, неторопливые шаги по коридору. Я застыла, глядя на дверь, машинально разглаживая складки на нижней юбке, которую вынула из чемодана. Мне не давали покоя два момента нашего разговора. Во-первых, я не должна была показывать, что слышала и поняла слова миссис Седон о лифте, когда она беседовала с мадам де Вальми по-французски. Если я и дальше буду совершать такие же ошибки, то уж лучше сразу признаться в обмане, пока еще не поздно. Во-вторых, мне показался очень странным совет, который дала мне, уходя, миссис Седон. «Можете сегодня с ним не возиться. Он, наверное, в детской». Я аккуратно положила в шкаф нижнюю юбку и тихонько вышла из своей уютной спальни, прошла бежево-розовую гостиную, подошла к двери в комнату для занятий. На минуту я остановилась в нерешительности. Из комнаты не доносилось ни звука. Я тихонько постучала, потом нажала на позолоченную ручку. Дверь мягко приоткрылась. Я распахнула ее шире и вошла. Первое, что пришло мне в голову, Филиппа никак не назовешь красивым мальчиком. Он выглядел слишком маленьким для своего возраста, с тонкой шеей и круглой головой. Черные волосы очень коротко подстрижены, кожа бледная, почти восковая. Огромные черные глаза, запястья и коленки трогательно тоненькие и костлявые. На нем были темно-синие шорты и полосатый трикотажный жакет. Лежа на животе, он читал большую книгу. Такой заброшенный, крошечный, на широком, роскошном ковре. Мальчик поднял голову и медленно встал. «Я мадемуазель Мартин, а вы должны быть Филипп?» — сказала я по-английски. Он застенчиво кивнул. Потом сказалось воспитание. Он сделал шаг вперед, протянув руку. «Очень рад, мадемуазель Мартин». Голос его был невыразительным, тонким и слабым, как и сам он. «Надеюсь, вам понравится в Вальми». Пожимая его тонкие пальцы, я вдруг с особой остротой ощутила, что передо мной владелец Вальми. Эта мысль, как ни странно, сделала его в моих глазах еще более хрупким и маленьким. «Мне сказали, что ты сейчас занят, но я подумала, что лучше пойти сразу к тебе». Он минуту раздумывал, окинув меня по-детски наивным взглядом, полным искреннего интереса. «Вы действительно будете учить меня хорошо говорить по-английски?» «Да». «Вы не похожи на гувернантку». «Значит, мне надо постараться стать похожей на настоящую гувернантку». «Нет, вы мне нравитесь так. Пожалуйста, не меняйтесь». «Из молодых до ранней. Настоящий де Вальми». Я засмеялась. «Спасибо за комплимент, господин граф». Мальчик быстро взглянул на меня снизу вверх. Его черные глаза блеснули. «У нас будет урок завтра?» Сказал он только. «Думаю, что да. Но точно не знаю. Возможно, сегодня вечером я увижусь с твоей тетей, и она скажет, какая у нас будет программа». «А вы видели моего дядю?» Его ровный голос вдруг позвучал как-то странно. «Или мне это просто показалось?» «Да». Мальчик стоял неподвижно, держа руки перед собой. Мне пришло в голову, что он, наверное, по-своему такой же недотрога, как и Элоиза де Вальми. Моя задача может оказаться не такой уж легкой. У него прекрасные манеры, вряд ли он будет трудным ребенком. В том смысле, слово, как его обычно употребляют гувернантки. Но смогу ли я найти с ним общий язык? Смогу ли преодолеть настороженность и сдержанность, которыми он отгородился от всех словно ограды из колючей проволоки, сквозь которую пропущен электрический ток. Все эти черты я уже видела в мадам де Вальми. Так же, как она, мальчик не по-детски молчалив и спокоен. Но на этом сходство кончалось. Ее спокойствие и отчужденность продуманы и изящны. У ребенка они казались неловкими и внушали неясное беспокойство. «Мне надо сейчас пойти к себе и распаковать вещи, иначе я опоздаю на ужин. Хочешь мне помочь?» Он быстро поднял глаза. «Я?» «Ну, не то чтобы помочь, просто пойдем со мной, ты составишь мне компанию, посмотришь, что я тебе привезла из Лондона». «Вы имеете в виду подарок?» «Конечно». Неожиданно Филипп Багров покраснел. Не сказав ни слова, он спокойно прошел за мной через гостиную к двери спальни, открыл ее передо мной и вошел в комнату. Потом молча встал у подножия кровати, глядя на чемодан. Я наклонилась над открытой крышкой, вынула еще несколько вещей, положила их на кровать и стала рыться внутри. «Это не очень-то дорогая вещь», — сказала я, «потому что у меня было мало денег, но...» «А, вот оно!» Я привезла картонную модель Виндзорского замка, которую купила в Лондоне у Вулворта. Ее надо было вырезать и склеить, и самую большую коробку, которая оказалась мне по карману, содержащую коллекцию оловянных солдатиков в форме Королевской гвардии. Я неуверенно посмотрела на молчаливого графа де Вальми, владельца родового замка, и вручила ему обе коробки. «Английский замок?» – произнес он. «И английские солдаты?» «Да, солдаты, которые стоят у Букингемского дворца». «В меховых шапках. Они охраняют королеву, я знаю». Он с восхищением смотрел на наклеенную на коробке картинку, изображающую полк королевских гвардейцев, выполнявших какой-то неимоверно сложный маневр. «Ну, они не очень-то, понимаешь?» Но я видела, что он меня не слушает. Открыв крышку, Филипп перебирал дешевые игрушки. «Подарок из Лондона», — сказал он, оглядывая грубо разрисованного солдатика. Внезапно я поняла, что для него не имело бы значения, даже если бы это были кустарные бумажные куколки. «Я еще привезла тебе игру, которая называется «Фишки», — добавила я. «В нее играют специальными фишками. Потом я научу тебя. Это хорошая игра». «Филипп, где ты?» — раздался женский голос из детской или комнаты для занятий. «Это Берта. Мне надо идти», — встрепенулся мальчик и, закрыв крышку, встал, прижимая к себе коробки. Он произнес официальным тоном. «Благодарю вас. Благодарю вас, мадемуазель». Повернувшись, он побежал к двери. «Я здесь, Берта. Иду». На пороге Филипп остановился и обернулся ко мне. Щеки у него были еще красные. В руках он крепко сжимал подарки. «Мадемуазель?» «Да, Филипп?» «Как называется игра, которую вы мне привезли?» «Фишки». «Фишки. Вы покажете мне, как в нее играть?» «Конечно». «И поиграете со мной в фишки после ужина, перед тем, как я пойду спать?» «Да». «Сегодня?» «Да». Он еще секунду постоял, словно хотел что-то добавить. Потом быстро вышел, тихонько закрыв за собой дверь.